Он ангела встретил, идя на парад. Он ангела встретил, идя на парад. И ангел спросил: «Так чему ты не рад?» «Мне грустно, что столько погибло людей. Среди них было много знакомых, друзей. Да, я победил, но вокруг много зла. Как жить мне теперь, чтобы скорбь не скребла?» И ангел: «Погибших немало, однако пойми, никак без потерь, это так меж людьми. Не можете вы без войны потому, что истина ведома только ему, а вы его дети, и, глядя на вас, надеется он, что наступит тот час, когда на земле воцарит благодать, и вы прекратите совсем воевать. Тогда без оружия, мирным путем, пойдете вперед. Это будет потом. А нынче, солдат, не грусти, ты герой. От Бога пришел передать, он с тобой». 3 марта 2024 года.